Глава 50. Город кипел от страстей и гудел от слухов. Они звучали тихо, но вполне отчетливо, особенно если прислушаться. «Какой кошмар!» — Гейл Ярдли на прогулке с собакой. «Наш город словно проклят. Жду не дождусь, когда отсюда уеду». Адам Кларк на автобусной остановке. «Уже арестовали кого-нибудь? Вроде у твоей сестры есть знакомые в полиции». Миссис Морган возле библиотеки. «Дон Белл заходила к нам в магазин на прошлой неделе. Что-то у нее не слишком расстроенный вид. Тебе не кажется, что она может быть замешана в деле?» Лесли из магазина. Пипа и сама дважды обсуждала случившееся. Не на улице, разумеется, а за закрытыми дверями и на всякий случай в полголоса. Первый разговор состоялся с Нэт в среду. Они сидели в спальне у Пиппы. «Мне звонили из полиции в связи с расследованием смерти Джейсона Белла. Инспектор Хокинс спрашивал, не приходила ли я в гости к Максу Хастингсу вечером 15-го, не била ли случайно его по лицу». «И что?» — спросила Пиппа. «Я сказала, что понятия не имею, о чем речь, и с какой стати мне добровольно приходить в дом человека, который меня изнасиловал, чтобы все повторилось». «Молодец. Хорошо». «Я сказала, что в тот вечер была у брата, приехала к нему около 8. Дэн уже наклюкался к тому времени и практически спал, так что мои слова охотно подтвердит». «Хорошо. Просто отлично. Это значит, что Хокинс, скорее всего, допрашивал Макса. Видимо, получил данные от сотового оператора и еще раз попросил объяснить, где парень находился в момент смерти Джейсона. Макс заявил, что всю ночь был дома, один, и в тот вечер к нему приходила Нэт да Сильва. Однако Хокинс получил данные геолокации и понял, что Макса не было дома. Он видел звонки, которые поступали на вышку сотовой связи, и поймал Хастингса на лжи». В спальне витал еще один невысказанный вопрос. «Как умер Джейсон Белл?» Нэт не могла спросить прямо, а Пиппа не могла ответить. Но Натали, должно быть, обо всем догадалась, судя по выражению лица. И все же она не отводила взгляда, смотрела Пиппе в глаза. Они обе молчали, все было понятно без слов. Джейсона убил Макс. Пиппа ни в чем не виновата. Еще одна тайная ниточка, связавшая их вместе. Второй разговор состоялся с Карой на следующий день, когда они сидели за столом на кухне Уордов после того, как Пиппе прислали сообщение. «Ты можешь приехать?» «Детектив спрашивал меня и Наоми, где мы были вечером 15-го, и ездила ли ты вместе с нами. Мы ответили, что да. Рассказали, когда уехали и когда вернулись, где были, мол, ничего особенного не происходило, погуляли и все. Показали ему фотографии и видео с моего телефона. Он попросил прислать их на почту». «Спасибо», — ответила Пиппа. Эта реплика прозвучала крайне неуместно. В глазах у Кары застыло такое же выражение, как и у Нэт. Значит, она тоже обо всем догадалась, когда пошли слухи. Да и как иначе? Они с Наоми, должно быть, посмотрели друг на друга и все поняли. Тем не менее, в глазах Кары виднелось и другое — твердая вера в Пиппу. Может, пошатнувшаяся самую малость, но крепкая. Кара была скорее сестрой, нежели подругой, верной спутницей и опорой. Когда Пиппа увидела на ее лице знакомое выражение, стало чуточку легче. Она не знала, что будет делать, если Кара вдруг изменит к ней отношения. Была еще одна хорошая новость. Хокинс проверял ее алиби. Он спрашивал свидетелей, искал записи дорожных камер, пытался выяснить, каким маршрутом они ехали в ту ночь. Возможно, он уже просмотрел записи из Макдональдса и видел выписки с ее карты. Убедился, что Пиппа была именно там, где рассказывала, за много километров от места преступления. Еще один разговор, точнее спор, произошел с родителями. «Что значит, в воскресенье ты никуда не едешь?» Мать от удивления разинула рот. «То и значит. Я вполне могу пропустить первую неделю учебы, лекции начнутся не сразу. Мне нельзя уезжать, я должна довести дело до конца. Я нащупала важную ниточку». Отчим, который редко повышал голос, вспылил и орал несколько часов. По его мнению, это была худшая выходка Пиппы за всю ее жизнь. «Я уверена, что без меня убийцу не поймают. Думаете, вместо этого лучше пьянствовать целую неделю?» В ответ свирепый взгляд. «Если пропущу занятия, потом отработаю. Пожалуйста, поверьте мне». Она не могла уехать из города, не узнав, что происходит. Надо выдержать последний бой. Пиппа дала полиции все необходимые улики. С помощью вышки сотовой связи отправила Макса на место преступления, оставила там его волосы, отпечатки обуви, организовала записи с дорожных камер, на которых черная Ауди едет со стороны горящего склада, измазала кровью рукава толстовки, висящей в шкафу, испачкала кроссовки. Возможно, полицейские не нашли всех доказательств, но скоро она выпустит для них новую подсказку. Первый эпизод подкаста. Там свяжет воедино все детали и найдет мотив. Расскажет предысторию событий, напомнит про Энди и Бекку, покажет, что между мужчинами была явная неприязнь, и они ссорились при свидетелях. Намекнет на уязвленную гордость, мол, очередная драка могла зайти слишком далеко. Напомнит про камеры видеонаблюдения в доме подозреваемого, которые наверняка подтвердят его алиби, если ему нечего скрывать. Интервью с Джеки уже заложило нужную почву. Однако необходимо сделать еще один шаг — посадить семя. Пиппа не имеет права называть главного виновника по имени, но этого и не придется. Хокинс поймет, о ком речь. Эпизод будет адресован ему одному. Он единственный слушатель, который ей нужен, чтобы выстроить обвинение против Макса и самой избежать наказания. Размер файла — 41 мегабайт. Загрузка завершена. Хороших девочек не убивают. Кто убил Джейсона Белла? Сезон 3, эпизод 1. Успешно загружен на SoundCloud.